Лампард помолчал, словно собираясь с мыслями и приводя их в порядок. На самом деле в этом не было никакой необходимости. Они оба знали, что его мысли давно уже в полном порядке. «Не думаю, что я могу существенно вам помочь. Ничто из того, что я знаю о Поле Бероуне или о чем догадываюсь, не имеет ни малейшего отношения к его смерти. Если бы вы спросили меня о его врагах, я бы сказал, что они могли у него быть, политические противники. Но думаю, что у него их было меньше, чем у любого другого члена правительства, и в любом случае они не убийцы. Мысль о том, что это преступление политическое, абсурдна. Если, конечно...» Он снова сделал паузу. Делглиш ждал. «Если, конечно, у кого-то на крайнем левом фланге не было личной неприязни. Но это сомнительно. Более чем сомнительно. Смешно. Саре и его дочери активно не нравились его политические взгляды. Но у меня нет никаких оснований полагать, что люди, с которыми она связана, и даже ее друг, марксист, способны дойти до кровопролития. А что это за люди? О, какая-то малозначительная революционная группа, левые экстремисты. Вряд ли о них пишут в Лейбор. Информационный бюллетень Британского конгресса трейд-юнионов публикует материалы об английском и международном профсоюзном движении, а также на внутриполитические и международные темы. «Я думал, вы это уже выяснили. Разве в обязанности специальной службы не входит слежка за такими людьми?» Взгляд его был открытым и лишь отчасти вопросительным. Но Делглиш уловил нотку презрения и неприязни в его хорошо контролируемом голосе и подумал. «Интересно, уловила ли ее и Кейт? А кто ее друг?» «О, помилуйте, командир, я его не обвиняю. Я вообще никого не обвиняю». Делглиш молчал, ему было интересно, какой длины паузу Лампард сочтет убедительной, прежде чем выдаст информацию. «Его зовут Айвор Гарретт, знаменосец всех модных радикальных сборищ. Я видел его лишь однажды на Камден-Хилл-сквер. Месяцев пять назад Сара привезла его туда на ужин, полагаю, специально, чтобы позлить отца. Это было застолье, о котором я предпочел бы не вспоминать. Но из тогдашних его высказываний можно было понять, что насилие, которое он проповедует, это нечто гораздо более грандиозное, чем всего лишь убийство одного экс-министра-консерватора. «А когда вы в последний раз видели сэра Пола Бероуна?» — спокойно спросил Делглиш. Смена темы явно смутила Лампарта, но он ответил также спокойно. «Месяца полтора назад. Мы были уже не так дружны, как прежде. Вообще-то я собирался позвонить ему сегодня и спросить, не поужинает ли он со мной на днях, если, конечно, обращение в религию не лишило его вкуса к хорошей еде и вину. Зачем вы хотели его видеть? Ну, чтобы спросить, что он намерен предпринять в отношении своей жены. Вы, конечно, знаете, что он недавно сложил себе парламентские полномочия, а также ушел в отставку с поста младшего министра. И вы наверняка не хуже меня знаете почему. Он собирался вообще устраниться от публичной жизни. Вот я и хотел поинтересоваться, не означает ли это также и расторжение брака. В этом случае вставал вопрос о финансовом обеспечении леди Бероун, Барбары. Она моя кузина, я знаю ее с детства, поэтому заинтересован в ее судьбе. Насколько заинтересованы? Лампард через плечо взглянул в окно на блондинку, все еще терпеливо наматывавшую круги по лужайке в сопровождении медсестры. Казалось, его внимание полностью переключилось на них, но вскоре он взял себя в руки, чуть слишком очевидно, и снова повернулся к Делглишу. «Простите, насколько заинтересован? Я не собираюсь на ней жениться, если вы это имели в виду, но я за нее беспокоюсь. Последние 3 года я был не только ее кузеном, но и любовником. Наверное, можно сказать, что я существенно заинтересован». «Ее муж знал о вашей любовной связи?» «Понятия не имею. Обычно мужья чувствуют подобные вещи. Мы с Полом виделись очень редко, так что никакой неловкости между нами не возникало. Мы оба занятые люди, и теперь у нас мало общего. Кроме Барбары, разумеется. В любом случае, с этической точки зрения, он был не в том положении, чтобы возражать. У него тоже была любовница. Как вы, не сомневаюсь, уже выяснили. Или этот ком грязи вы еще не разворошили? Хотел бы я знать, как вам удалось его разворошить, — сказал Делглиш. Барбара мне сказала. А она догадалась, или скорее узнала. Она наняла частного детектива 1,5 года назад, и тот его выследил. Чтобы быть точным, она рассказала мне о своих подозрениях, а я от ее имени связался с надежным человеком. Не думаю, что неверность мужа ее сильно расстроила. Просто она хотела точно знать. Вряд ли Барбара видела в этой женщине серьезную соперницу. По правде сказать, я подозреваю, что ей такая ситуация даже нравилась. Она ее забавляла и давала в руки на случай необходимости инструмент воздействия на него. Ну и, разумеется, освобождала от неприятной необходимости спать с ним, по крайней мере, регулярно. Впрочем, она не запирала дверь своей спальни. Барбара любила время от времени получить доказательства того, что Пол все еще увлечен ею. «Он, на удивление, откровенен», — отметил про себя Делглиш, — «притом без необходимости. Интересно, это с виду наивное желание признаваться в собственных интимных тайнах и тайнах других людей продиктовано сверхдоверием, самонадеянностью и тщеславием, или имеет какой-то более низменный мотив? Лампард был бы не первым убийцей, считающим, что если рассказать полиции факты, о которых она не имеет права спрашивать, то она, скорее всего, не станет подозревать наличие более опасных секретов». «А он был все еще увлечен ею?» — спросил Делглиш. «Думаю, да. Жаль, что его здесь нет, чтобы спросить у него самого». Он быстро и, к удивлению Делглиша, неуклюже встал и прошел к окну, словно его вдруг охватило беспокойство. Делглиш молча наблюдал за ним. Внезапно Лампард прошагал к столу, снял трубку и набрал номер. «Сестра, думаю, миссис Штайнер достаточно упражняться на свежем воздухе. Сегодня слишком холодное утро для неторопливых прогулок. Скажите ей, что я зайду посмотреть ее через...» Он взглянул на часы. «Через 15 минут. Благодарю вас». Положив трубку, он вернулся в кресло и сказал почти грубо. «Давайте перейдем прямо к делу, если не возражаете. Полагаю, вам от меня нужно некое заявление. Где, с кем я был и что делал в тот момент, когда умер Пол? Если это убийство, то я не настолько наивен, чтобы обманывать себя, думая, будто не являюсь подозреваемым. Дело не в подозрениях. Мы обязаны задать эти вопросы всем, кто был тесно связан с сэром Полом. Лампард внезапно взорвался смехом, громким, хриплым и безрадостным. «Ха-ха, тесно связан?» «Да, наверное, можно и так сказать. Должно быть, это тоже рутинная фраза. Разве не это вы обычно говорите своим жертвам?» Делглиш промолчал. Его молчание, казалось, раздражало Лампарта. «Где я должен сделать это, свое заявление? Здесь, в местном полицейском участке, или у вас, в Скотленд-Ярде?» «Можно в моем офисе, если вам удобно. Сегодня вечером вас устроит?» «Но можно и в местном полицейском участке, это сэкономит вам время. Однако мы были бы вам благодарны, если бы его суть вы изложили нам прямо сейчас».